участие оркестра «Когда невольно упаду или согрешу». И после этого молодежь с Брянска поучаствует. Декламация «Дерзай, молодежь» и пение «Наша доля путем суровым».